Пенаты. Окно в Европу. Рудольфу Викснишу. В детстве я видел трактор, вырезанный из янтаря. Казалось, что внутри абрикосовой мякоти заперт свет еще молодого солнца. «Море», — начал Марис, — «привело нас в историю. Оно выносит на берег янтарь. Балты им освещали хижины. Янтарь горит медленно, как шерсть. Греки ценили его больше золота. Балтия, не удержался я, стоит на пути из варягов в греки. Собственно, мы и есть варяги», — согласился Марис. «Курши тоже промышляли разбоем. Ставили ложные маяки, грабили корабли, брали выкуп. За матроса мешок соли, а то море у нас пресное. Отрубленные у трупов ноги вкапывали в дюны. Когда мясо высыхало, ботфорты сами снимались. Со временем курши смешались с остальными, кроме ливов. Те до сих пор живут на берегу. После войны, без особой на то причины, в Сибирь выслали 10 тысяч ливов. Сегодня их осталось 10 человек. Недавно умер их последний король. Кстати, именно ливы научили нас коптить угрей». «Молодцы», — обрадовался я. «Конечно», — подхватил Марис, — «только скуповаты. Немецкие рыцари уговорили ливов креститься, но как только с новообращенных потребовали десятину, они бросились в Даугаву, чтобы смыть крещение. У нас это повторялось так часто, что мы, боюсь, остались язычниками». «Могу понять», — одобрил я, — «как маловеру, мне всегда казалось разумным разменять одного непостижимого бога на мириад понятных. Гребенщиков, например, придумал бога парковки и бога тусовки. А нам хватает языческого зверинца. Мы уважаем животных. Когда умирает хозяин, об этом надо деликатно сообщить его скоту, включая пчел, чтобы не разлетелись. Ведь душа, как ты, наверное, слышал, не умирает вместе с телом, а переселяется в бабочку или мышь, или в змею, а то и в жабу. Но лучшие из нас после смерти становятся дубами. Латыши их считают своим тотемом. Листья у дуба держатся как прибитые. В грозу именно эти деревья принимают удар на себя, спасая урожай от пожара. За городом они, вместе с сельской церковью, первыми встречают путника. Вглядевшись, я тоже полюбил дубы. В их барочной архитектуре соблазнительно легко заблудиться взглядом. Их любят даже аисты. Они вернулись, когда кончилась советская власть. Теперь их тут больше, чем тех же тракторов. Собственно, сейчас вся страна такая. Просторная, пустынная, бездельная. Латвия выглядит новорожденной. Она еще только учится быть государством. Неудивительно, что она наступает на мозоли, когда гуляет по буфету. Впрочем, теперь так живут многие. По пути в общее будущее глобализация вернула истории вкус к средневековой раздробленности. Старые страны крошатся, выделяя из себя еще более старые области, которые возрождают собственную державность даже тогда, когда ее не было. Теперь повсюду модно быть отдельным. Безличный ход прогресса делает нас настолько похожими, что странные народы ищут убежища, зарываясь в почву, поближе к корням. В мире, где террор и экология, банк и интернет, молл и супермаркет, бестселлер и блокбастер упраздняют суверенитет, автономия становится поэтическим идеалом, культурологической конструкцией и историческим вымыслом. История, подтвердил Марис, наш Голливуд. Фабрика иллюзий, державная индустрия, производящая ложную коллективную память, на которой строится государство. Оно, как учил Гегель, есть форма народной души. «А что делать?» — спросил я. «Если души две?» «Не знаю», — честно ответил Марис. «Я и одной-то не видел». «Я тоже. Но что-то во мне резонирует каждый раз, когда я приезжаю в края, где вырос. Возможно, характер дождя. Вероятно, рисунок лужи, наверняка тяжелые облака. Езжая сюда, я чувствую себя, как будто уже умер. Мне встречаются все, кого я знал, любил и забыл. Одной из них была окликнувшая меня яркая дама, с которой я сидел за одной партой. Райка, Ездакова. Ну да,